Несмотря на свои толстые сандалии, они двигались очень осторожно, опасаясь колючек, которых на Ласу больше уже не разбрасывал. Джерри, сидя между коленями своего господина и сонно клюя носом, первый предостерег на Ласу. Старик сидел у двери своего дома, широко раскрыв глаза и напряженно прислушиваясь. Так просиживал он все ночи уже много лет. Он стал прислушиваться еще напряженнее, но долго ничего не мог уловить и шепотом расспрашивал Джерри, приказав ему отвечать, возможно, тише. И Джерри пыхтением, сопением и всеми стенографическими звуками, каким был обучен, уведомил его, что приближаются люди. Много людей, больше 5 человек. На Ласу пододвинул лук, наставил стрелу и стал ждать. Наконец и он уловил легкий шелест, раздававшийся то здесь, то там и надвигавшийся из джунглей. Еле слышно он потребовал подтверждения от Джерри, у которого шерсть ерошилась на шее под чувствительными пальцами на Ласу. Джерри к тому времени мог читать ночной воздух не хуже, чем ушами, и снова тихо подтвердил на Ласу, что идут люди, много людей, больше 5. На Ласу, терпеливый, как и все старики, сидел не шевелясь, пока не уловил вблизи на опушке джунглей на расстоянии 60 футов шорох человеческих шагов. Он натянул лук, спустил стрелу и был вознагражден вздохом и стоном. Первым делом он удержал Джерри, порывавшегося за стрелой, ибо он знал, что стрела попала в цель, а затем наставил на тетиву новую стрелу. 15 минут прошли в молчании. Слепец сидел, словно высеченный из камня. Собака дрожала от возбуждения под внятным прикосновением его пальцев, повинуясь приказанию молчать. Ибо Джерри знал не хуже на Ласу, что смерть шелестит и крадется в окружающем мраке. Снова раздался шелест, на этот раз ближе, но спущенная стрела не попала в цель. Они слышали, как она ударила со ствол дерева, и раздались тихие шаги отступавшего врага. После недолгого молчания на Ласу приказал Джерри достать стрелу. Джерри был хорошо выдрессирован, и даже на Ласу, слышавший лучше зрячих людей, не уловил ни единого звука, когда он двинулся по направлению к вонзившейся в дерево стреле и принес ее в зубах. И снова на Ласу стал ждать, пока не раздался шорох приближавшихся людей. Тогда он взял все свои стрелы и в сопровождении Джерри бесшумно передвинулся на полкруга. И пока они шли, прогремел выстрел, целились наугад в только что покинутое ими место. И с полуночи до рассвета слепец и собака успешно отражали нападение 12 человек, имевших в своем распоряжении порох и далеко бьющие пули из мягкого свинца, а слепец защищался только луком и сотней стрел. Он выпускал стрелы, а Джерри приносил их назад, и старик снова и снова пускал их. Джерри работал доблестно, помогая своим более чутким слухам, бесшумно кружась вокруг дома и докладывая, где готовится наступление. Много драгоценного пороха израсходовали Анна впустую, так как это сражение напоминало игру с невидимыми духами. Ничего не было видно, кроме вспышек пороха. И Джерри они не видели ни разу, хотя чутьем угадывали его близость, когда он отыскивал стрелы. Один из них, нащупывая стрелу, едва в него не вонзившуюся, коснулся рукой спины Джерри и дико взвыл от ужаса, почувствовав острый укус. Они пробовали целиться в то место, где прогудела тетива на Ласу, но всякий раз на Ласу, выпустив стрелу, немедленно менял позицию. Не раз, почуяв близость Джерри, они стреляли в него, и один раз им обожгло порохом нос. На рассвете, в недолгих тропических сумерках, Анно отступили, а на Ласу, скрывшись от света в свое жилище, все еще имел в своем распоряжении, благодаря Джерри, 80 стрел.